الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Мы на прошлых уроках говорили, что у поклонения есть два условия. Это искренность, а второе условие — поклоняться Аллаху только так, как это нам приказал делать посланник Аллаха Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. И сегодня мы разберем первое условие поклонения — искренность. По данной теме мы разберем несколько вопросов. Во-первых, значимость искренности в поклонении. Второй вопрос нашего урока — лексическое и шариатское значение слова «ихлас» — искренность. Третий вопрос — польза искреннего намерения. Четвертый вопрос — что портит нашу искренность. Пятый вопрос нашего урока – как нам лечиться от рия, от показухи. Шестой вопрос – какой след оставляет показуха на наших делах. И седьмой заключительный вопрос нашего урока – ошибочные высказывания об искренности. И первый вопрос – значимость искренности в поклонении. Братья, искренность – это то, в чем нуждается каждый из нас. Это то, что должно охватывать всю нашу жизнь. Ведь Аллах создал нас для поклонения, а поклонение охватывает всю жизнь верующего. И Аллах, субхану ва тааля, приказал нам быть искренними в нашей жизни, в нашем поклонении. Аллах, субхану ва тааля, сказал: «Вама умиру илля лиябуду Аллаха мухлисина лахуддин». И было им приказано поклоняться Аллаху, будучи искренними своей религии. Или, как сказано в другом аяте, «Аля лиллахи ддину л-халис». И Аллаху только искренняя религия. Аллах рассказывает нам в сурату Ниса о людях, которые будут погублены, кроме некоторых. Кто же эти некоторые? «Илля л-лазина табу ва аслаху ва атасаму биллахи ва ахласу динахум лиллахи фа улайка маал му'минин». Кроме тех, которые покаялись, примирились, ухватились за верх Аллаха и были искренними в своей религии. Да, Аллах говорит нам в этом аяте о лицемерах, которые будут погублены, кроме тех, которые покаялись, примирились, ухватились за верх Аллаха и были искренними во всем вышеперечисленном. Посмотри, как ведут себя искренние верующие во время кормления нуждающегося. Посмотри, как Аллах описывает их в сурату Линсан. Они кормят едой, несмотря на любовь к ней, бедняка, сироту, пленника. Говоря, мы ведь кормим вас только ради Аллаха, искренне желая лика Его, а от вас не хотим ни воздаяния, ни благодарности. Почему верующие говорят, мы ведь кормим вас, желая лика Господа своего, а от вас ничего не хотим, ни воздаяния, ни благодарности? Ведь они прекрасно понимают, что искренность – это гарант религии, и что Аллах не принимает религию, если в ней нет проявления искренности. Еще раз повторю, искренность – это гарант религии, и Аллах, субхану ва тааля, не принимает религию, если в ней нет проявления искренности. Достоверно в хадисе передаются слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Поистине Всевышний Аллах не принимает дело от человека, если тот не желал лика Господа своего, если тот не был искренним». Так к тому же Всевышний наказывает за отсутствие искренности. У Тирмизи и Ибн Хиббана приводится хадис от Аль-Валида ибн Абиль-Валида, от Усмана ибн Муслима, от Укбат ибн Амир. Шуфей аль-Азбахия рассказывал, что однажды, приехав в Медину, он встретил людей, которые собрались вокруг одного человека. «Кто этот человек?» – спросил Шуфия. Абу Хурайра ответили ему. Шуфия перебрался к Абу Хурайре и сел напротив него. Когда Абу Хурайра, радиаллаху анху, закончил говорить, Шуфия спросил его: «О Абу Хурайра, расскажи мне хадис, который ты слышал от посланника Аллаха. Расскажи мне хадис, который ты узнал и понял». Абу Хурайра сказал: «Я обязательно сделаю это. Я обязательно расскажу тебе хадис, который я слышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который я узнал и понял». Затем Абу Хурайра начал дрожать, тяжело дышать и всхлипывать. Он пробыл в таком состоянии недолго, после чего его охватило спокойствие. И было видно, что причиной необычного состояния Абу Хурайры являлся страх перед Всевышним, страх перед тем ужасом, о котором пойдет речь в хадисе. Затем Абу Хурайра очнулся и сказал: «Я обязательно расскажу тебе хадис, который мне рассказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И никого, кроме меня, тогда не было, только я и пророк». И опять Абу Хурайра начал тяжело дышать, дрожать и всхлипывать. Очнувшись, он протер свое лицо руками и сказал: «Я обязательно расскажу тебе хадис, который рассказал мне пророк, только я и он, и никого с нами не было. И в третий раз Абу Гурайра впал в необычное состояние и, очнувшись, сказал: «Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал мне, в судный день Аллах соберет рабов своих для расчета. Все люди, колено преклоненные от ужаса этого дня. И первый, кого призовут для расчета, это человек, который учил Куран. Второй – обладатель большого состояния. А третий – убитый на пути Аллаха. Скажет Всевышний тому, кто учил и читал Куран: разве я тебя не научил тому, что я с ним послал посланнику своему, то есть Курану? Да, о Господь, ты научил меня Курану. И скажет Аллах: а воспользовался ли ты тем, чему мы тебя научили? Скажет чтец: да, целые дни и ночи я читал Куран и учил этому других ради тебя. Скажет Господь: ты лжешь. Скажет ангел: ты лжешь. Ты учил Куран для того, чтобы люди сказали: чтец. Затем приведут обладателя большого состояния. Скажет ему Аллах: разве не я дал тебе все это? Да, о Господь. А что ты сделал взамен? Скажет человек: я давал милости ненуждающемуся, помогал ради тебя. Скажет Аллах: ты лжешь. Скажет ангел: ты лжешь. Ты хотел, чтобы люди сказали, что ты щедрый. Затем приведут убитого на пути Аллаха. Спросит его Всевышний: почему ты был убит? Скажет воин: мне было приказано воевать на пути твоем. И я воевал ради тебя, пока меня не убили. Скажет Господь: ты лжешь. Скажет ангел: ты лжешь. Ты воевал, чтобы люди сказали про тебя герой. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ударил по коленям Абу Гурайру и сказал: о Абу Гурайра, эти трое — первые создания Аллаха, которые зайдут в огонь. Эти трое, те, кто занимались показухой, они первые зайдут в огонь. Также передается, что Шуфейль Азбахи рассказал об этом Муавии, когда тот был уже халифом. Сказал Муавия: с этими троими поступят таким образом. С этими троими, посмотрите на их дела. Их дела действительно много значат. Один убит на пути Аллаха, второй жертвовал своим состоянием на пути Аллаха, а третий читал, учил Куран и учил этому других. И с этими троими поступят таким образом. И Муавия начал сильно плакать, как будто бы он погублен. Протерев лицо, Муавия сказал: правдив Аллах и его посланник, прочитал следующий аят: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Кто желает мирской жизни и ее украшений, таких как похвала, высокое положение в глазах людей и так далее, тому мы завершим дела в ней, дадим им это, и они не будут обделены. Это те, для которых в будущей жизни огонь, и тщетно все, что они творили, и пусто то, что они совершили. Это является участью того, кто занимался показухой. Это участь того, кто в поклонении желает чего-то другого, помимо награды Аллаха. Это участь того, кто лишен искренности. Искренность. А какое же значение у этого слова, это и будет следующим вопросом нашего урока. В исламе, прежде чем говорить о каком-либо термине, всегда смотрят на его значение со стороны языка и на его значение в исламе, то есть на его шариатское значение. Как, например, намаз, ас-соля. В языковом своем значении – ад-дуа, то есть мольба. В шариатском своем значении – айбада. Зату аквалин ва амалин махсуса. Муфтатахатум бит такбир ва мухтатаматум бит таслим. Таким же образом мы разберем слово искренность. Искренность. Ихлас в языковом своем значении. На вещь говорят халис, чистая, очищенная. Тогда, когда она очищена от того, что может ее испортить. Аллах сказал в своей книге: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Для вас назидание в скоте. Мы поим вас из того, что у них в желудках между калом и кровью. Мы поим вас молоком чистым, молоком халис, приятным на вкус. Молоко чистое, и с ним не смешался ни навоз и ни кровь, хоть оно и находится между ними. Ихлас в шариатском своем значении. Искренность. Из ученых есть такие, которые сказали, это ставить себе целью одного лишь Аллаха в подчинении Ему. Другие сказали, очищение дела от показухи перед созданиями и избавление от чувства самодовольства своими делами. Есть такие, которые сказали, желание иметь свидетелем своих дел только Всевышнего Аллаха. В общем, вывод один. Очищение намерения от всего того, что может его портить. Это и является искренностью, как сказали об этом ученые. И ученые уделяли этому огромное внимание. Это то, о чем они всегда говорили и писали. Вспомните хадис, который призывает нас к искренности. «Инна маль амаль биньят». Поистине дела оцениваются по намерению. Из ученых есть такие, которые сказали, что этот хадис – четверть его знания. Есть такие, которые сказали, что этот хадис – треть его знания. А есть и такие, которые сказали, что этот хадис – половина всего знания, половина всей религии. Ибн Марти, рахимахулла, сказал, если я начинал писать книгу, то первое, что я писал, это хадис «Инна маль амаль биньят». И любой, кто хочет написать книгу, пусть начинает с этого хадиса. Имам Бухари, рахимахулла, принял его совет. И первый хадис, с которого он начал свой сборник, это хадис «Инна маль амаль биньят». Поистине дела оцениваются по намерению. Также Абдул-Гани аль-Махдиси свою книгу «Амдат-уль-Ахкам» начал с этого хадиса, и имам Навави также, и многие-многие другие ученые. И даже стали появляться ученые, которые занимались только вопросами искреннего намерения. Ведь если человек полностью поймет этот вопрос, он сможет принести себе огромную пользу как на том, так и на этом свете. И следующий вопрос нашего урока – польза искреннего намерения. Братья, в Аллахе в этом огромная польза. Ведь человек за одно только намерение может брать больше награды, чем за само дело. И даже может взять награду, не делая самого дела. Вопрос – как так? Ответ – имея искреннее намерение. Вспомните хадис, который передает Анас, радиаллаху анху. Когда мы возвращались с битвы Табук, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине мы оставили некоторых в Медине. Они не вышли с нами, однако взяли такую же награду у Аллаха, как и мы». Они те, которые остались в Медине. Они хотели выйти с пророка в Табук, но не смогли. Аллах сказал по поводу этих людей. Когда они приходят к тебе, чтобы отправиться с тобой на битву, ты говоришь, у меня ничего нет, с чем бы вас отправить на битву. Они отворачиваются, и глаза их полны слез от печали. Глаза их полны слез от того, что они не нашли деньги для того, чтобы их расходовать. Ничего у них не было, ни в состоянии они были купить оружие и выйти в бой. Но намерение их было искренним, и Аллах это знает. И дал им такую же награду, как и тем, которые вышли в Табук, за одно лишь искреннее намерение. В наше время многие мусульмане хотят выйти в хадж или умру, но по некоторым причинам у них этого не получается. Однако они берут награду только за свое искреннее намерение. А вспомните другой хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Кто просил у Аллаха смерти шахида и был правдив в своем требовании, тому Аллах даст место шахида, даже если тот умер у себя в постели. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал про Абдуллу ибн Сабита, когда тот умер перед боем у себя в постели, не дождавшись боя. Вспомните эту историю, когда мы проходили по Сире. Аллах дал ему награду по весу его намерения. Другой пример. Абу Дарда, радиаллаху анху, передает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал... Кто лег спать с намерением проснуться для совершения ночной молитвы, но не смог проснуться, ему все равно пишется награда за эту молитву, так как он был искренним в своем намерении. Смотрите, субханаллах, намаз не читал, а награду у Аллаха взял, как будто бы человек выставил всю ночь. Поэтому нам всегда нужно быть искренне правдивыми в своем намерении. И не допускать того, чтобы наше намерение что-нибудь испортило. Это следующий вопрос нашего урока. Отсутствие искренности и то, что портит нашу искренность. Если у человека теряется искренность в его делах, то этот человек погублен. Будут люди в судный день с делами, подобными огромной горе, но Аллах превратит все эти дела в пыль, только потому, что человек не был искренним, желал при совершении этих дел чего-то другого, а не довольства Всевышнего Аллаха. Аллах сказал в Коране, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. В тот день займемся мы делами, которые они творили, и развеем дела эти в прах. Да, именно это случится с теми, кто потерял искренность. А ведь искренним быть нелегко. Для каждого из нас это испытание. Сказал Суфьян ас-Саури, рахималлах, не испытал я сложнее вещи, чем исправление намерения. Ведь самая сложная вещь для человека – это джихад со своей душой, заставляя ее быть искренней. Юсуф ибн Азбат говорил, очистить свое намерение от того, что может его испортить, намного сложнее, чем сделать само дело. Если человек, выстаивая долгие часы ночной молитвы, будучи терпеливым, намного сложнее для него борьба с намерением, борьба со своей душой. Выстаивая эти молитвы, делаю ли я это ради Аллаха? А может быть, я хочу быть известным среди людей своим поклонением? Поэтому Юсуф ибн Хусейн говорил: «Великая вещь — искренность. Сколько я старался избавиться от показухи в своем сердце, всегда замечал, что она сразу меняла свой цвет, приходя ко мне в другом виде». Но это не значит, что мы не можем быть искренними. Наоборот, нам просто нужно научиться добывать эту искренность. Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, дал нам великий совет на всю нашу жизнь. В сердце человека никогда не смогут смешаться искренность и любовь к похвале, так же, как никогда не смогут смешаться огонь и вода. Ты требуешь от своей души быть искренней, и тут ты находишь, что душа хочет чего-то другого. Уничтожь это желание, желай только лика Господа твоего. Ты требуешь от своей души быть искренней, и тут ты заметил, что душа желает известности и похвалы этого света. Избавься от этого. Будь аскетичным человеком по отношению к этому свету. И когда ты сможешь избавиться от желания известности и хвалы от людей, потом для тебя станет очень легко добыть искренность. Может быть, кто-нибудь скажет: люди или хвалят человека, или порицают. Третьего не бывает. Как нам избавиться от этого? Что нам нужно сделать, чтобы не придавать этому значения? Ответ на этот вопрос в хадисе. Пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришел один араб и сказал: похвала – это украшение, а порицание – это чернота. Сказал на это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: это Аллах. Объясняю. Араб хотел сказать пророку: когда я хвалю человека, это украшает его душу, и он возносится. А когда я порицаю человека, это марает, делает черной его душу и опускает этого человека. И пророк сказал: это Аллах, тот, который возносит человека, когда его хвалят, и опускает человека, когда его порицают. И поэтому не придавай значения похвале людей, а придавай значение похвале Всевышнего Аллаха. Ведь для нас важнее хвала Всевышнего, а не хвала создания. Как же нам добыть искренность? Ответ простой. Нам просто нужно избавиться от того, что ее портит. А что же портит искренность? Такие вещи, как любовь к похвале людей. Еще раз повторяю. Любовь к похвале людей, а не к похвале Всевышнего Аллаха. Так как желать хвалу Всевышнего Аллаха не просто можно, а нужно. А вторая вещь – показуха. Конечно же, показуха портит искренность. Теперь кто-нибудь скажет: ага, теперь я понял. Если любовь к похвале людей и показуха портят искренность, то мне просто нужно закрыться в комнате, молиться, поститься, и чтобы никто этого не знал. И тогда не будет ни похвалы, ни показухи, ведь меня никто не увидит. Да, ни похвалы, ни показухи не будет, зато будет гордость, самообольщение, самодовольство своей души, что также портит искренность не меньше, чем показуха. И, к сожалению, этот уджб, это самодовольство, это самолюбие своей души – болезнь многих братьев, которые держатся за религию. Они думают, что если молятся, постятся, опустили бороды, подняли штаны, то они лучше всех. И после этого ведут себя высокомерно, считают себя святыми, считают себя лучше всех. А сами забыли, что через этот уджб Аллах лишил их искренности. Как же нам излечить эту болезнь? Как же нам излечить это самодовольство? Как же нам излечить это самолюбие своей души? Во-первых, каждый из нас должен знать, что Аллах заслуживает намного больше всего того, что мы делаем. Когда начнут взвешивать наши дела в судный день, тогда мы поймем, что мы даже за зрение расплатиться не сможем. Вспомните историю монаха, которого Аллах поселил на необитаемом острове. Аллах поил этого монаха из чистых ручьев. Аллах кормил этого монаха сотни лет вкусным мясом, вкусными фруктами. И никто не мог мешать этому человеку. И этот монах занимался поклонением. И когда в судный день Аллах Субхану ва Тааля вызовет его к себе и скажет ему: «Зайди в рай по милости моей». Он скажет: «Нету, Господь, заведи меня в рай по делам моим». И скажет Всевышний: «Дайте его глаз». Возьмут его глаз и поставят по обратную сторону весов. И начнут взвешивать с его делами. И окажется так, что его дела даже пушинки не весят. И Всевышний Аллах ему скажет: «Я по милости поселил тебя на необитаемом острове, чтобы тебя не постигли фитны. Я по милости своей кормил тебя лучшим мясом. Я по милости своей кормил тебя лучшими фруктами. Я по милости своей поил тебя из чистейших ручьев. Так что по делам своим заходи в огонь». И скажет человек: «Нету, Аллах, по милости твоей заведи меня в рай». Таким же образом мы должны осознавать, что Аллах заслуживает намного больше того, что мы делаем. И в судный день мы даже за свое зрение не сможем расплатиться. Во-вторых, мы не должны забывать, что сам Аллах нас наставил на совершение этого дела, а не мы захотели его сделать. И после этого разве может быть какое-нибудь самолюбие? Конечно, нет. После этого должна быть только благодарность Всевышнему за то, что Он тебя наставил на совершение этого дела. В-третьих, нам нужно стесняться Аллаха. Каким образом? Объясняю. Аллах сказал в Коране: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. И которые плотят то, что плотят, и сердца их трепещут от того, что они Господу своему будут возвращены. Плотят садок о милости, не стесняются от Аллаха, сделали дело, и боятся, а вдруг не примется, а ведь Господу возвращение. Поэтому, как мы уже сказали, делаешь дело, знай, что это милость от Аллаха для тебя, а не от того, что ты такой хороший. Это Аллах тебя возносит, а не ты себя возносишь. Это Аллах тебя направляет, а не ты сам себя направляешь. Или, как сказал Аллах в Коране, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Не пожелайте вы, если этого не пожелает Аллах. Поэтому любое добро, которое в нас, это от Аллаха, а не от нас самих. Или как сказал Аллах в другом аяте. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Если бы не щедрость Аллаха к вам и не Его милость, ни один из вас никогда бы не очистился. Но Аллах очищает кого пожелает. Аллах слышащий, знающий. Смотрите на слова обитателей рая. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Хвала Аллаху, который наставил нас на прямой путь, и мы бы не были бы на прямом пути, если бы Аллах не наставил нас. В-четвертых, мы должны знать, что любое дело, какое бы оно великим ни было, в нем есть часть шайтану. Вспомните слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о человеке, который обернул свой взор на мази на другого человека. Он посмотрел на человека, а сам был в молитве. Пророк сказал, это воровство. Это шайтан ворует из намаза этого человека. Эта доля в намазе этого человека принадлежит шайтану. И поэтому, если мы знаем, что в любом нашем деле есть доля шайтану, которую он ворует, в любом нашем деле, тогда наше дело не считается полноценным. Так как же мы можем быть самодовольными своими делами, если они не полноценные? Разве человек может быть доволен своими делами, если эти дела не полноценные, если в них есть недостаток? Это все, что можно сказать про самолюбие своей души. Также из тех вещей, которые портят искренность, это требование возмещения. Каким образом? Человек делает, требует чего-то взамен от создания. И примеров этому много. Например, человек делает, желая похвалы людей. Или человек занимается какой-то определенной работой для того, чтобы иметь вес у людей. Или человек делает, стараясь избежать порицания. Например, человек удлиняет свою молитву, чтобы про него люди не сказали, что он слишком быстро в молитве. Или человек дает садака, чтобы про него люди не сказали, что он жадный человек. Есть люди, которые делают, желая денежной награды. И есть такие, а такие есть, которые стараются в глазах людей поднять свой авторитет ради того, чтобы жениться на ком-нибудь из них. Не ради Аллаха, а ради того, чтобы жениться на ком-нибудь из них. И еще можно привести много примеров, когда человек делает дело, желая чего-то другого, помимо награды Всевышнего Аллаха. И человек делает дело, желая взамен что-нибудь от создания, занимается показухой. Посмотри на слова посланника Аллаха. В тот день, когда Аллах соберет людей для расчета, скажет Аллах тем, кто занимался показухой. Идите к тем, перед кем вы занимались показухой, и посмотрите, есть ли у них для вас награда. В другом хадисе говорится, в судный день, когда соберет Аллах первых и последних из рабов своих, и призовет призывающий, о тот, кто предавал Аллаху сотоварищей в делах своих, иди и требуй награды от того, ради кого ты делал это дело. Поистине богат Аллах от того, чтобы ему предавали сотоварища. Также в священном хадисе передаются слова Всевышнего, кто сделал дело, предавая мне сотоварища, то я оставлю его, и оставлю его ширк, отказываясь от всего этого. Отсюда следует, что показуха портит искренность, и к тому же является малым ширком, малым многобожием. Передается в хадисе, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не сообщите мне о том, чего я боюсь от вас больше, чем боюсь даджала, малый ширк. Или как пришло в другом риваяте, «О люди, малый ширк». А что такое малый ширк у посланника Аллаха? Это когда молящийся осознанно украшает свой намаз в тот момент, когда на него смотрят люди. Поэтому многие братья, боясь показухи, задают один и тот же вопрос. Как мне узнать, занимаюсь ли я показухой или нет? Мы ответим нашим братьям. Признаков того, что человек занимается показухой, много. И мы назовем некоторые из них. Однако не для того, чтобы братья искали признаки показухи в своих братьях, других братьях, а искали их себе для того, чтобы достичь успеха на том свете. А самые главные признаки – это старание, прилежность в обществе, лень в одиночестве, а также любовь к похвале в любом ее виде. То есть объясняю. Старание, прилежность в обществе, лень в одиночестве. Если ты на глазах у братьев своих ведешь себя как старательный, прилежный мусульманин, берегешь свой взор от взгляда на чужих женщин, прилежен в молитве, совершаешь все 5 молитв в свое время, в мечети, в джамаате, чего не бывает, когда ты один, то проверь свой иман, проверь свое сердце, насколько оно искренне. И к тому же, если ты еще любишь, когда тебя хвалят за твои хорошие дела, то знай, что ты также находишься в опасности, потому что это также является признаком показухи. Каким же образом нам лечиться? Мы рассмотрим в следующем вопросе нашего урока. Каким образом нам лечиться от показухи? Основные способы лечения от показухи – это лечение показухи через познание. То есть каждый из нас должен узнать и помнить о наказании, которое получает тот, кто занимался показухой. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто творит хорошее не ради Аллаха, а ради того, чтобы иметь вес в глазах людей, того Аллах опозорит в судный день». Или как пришло в другом риваяте: «Опозорит Аллах в судный день того, кто дело и делал, желал не похвалы Аллаха, а похвалы людей». В другом риваяте этого хадиса говорится: «В судный день Аллах унизит того, кто дело и делал, желал хвалы людей». Аллах унизит его перед каждым своим созданием, начиная с Адама и заканчивая последним человеком. И это только тогда, когда Аллах соберет людей для расчета. А что будет дальше? Ведь еще есть рай и ад. Лечение показухи через дела. Например, если тебе показалось, что ты сделал свою молитву долгой по причине того, что люди на тебя смотрели в мечети, то иди домой и отмолись молитву намного дольше в одиночестве. Любой нафиль намаз, любой навафиль, отмолись дома намного дольше, и тогда тебе станет легче. Если ты дал милостыню при людях, и тебе показалось, что ты не был искренним, то иди и одень от всех людей, дай милостыню. Намного-намного больше той, что ты дал, и тебе станет легче. Третий способ лечения показухи – лечение с помощью дуа. Известная вещь, что показуха является малым ширком. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, всегда обращался к Аллаху с таким призывом: «Аллахумма инни аузу бика ан ушрика бика шайан аляму, вастагфирука лима ля аляму». «О Господь мой, я прибегаю к Тебе от осознанного совершения ширка и прошу прощения у Тебя, если я сделал это и не заметил». И Умар, радиаллаху анху, всегда просил Аллаха, чтобы его намерение было только ради Аллаха, и чтобы никому даже маленькой доли не было в этом намерении. Следующий вопрос нашего урока – какой след оставляет показуха на наших делах? Знаете, братья, у показухи хорошего следа не бывает. Показуха оставляет черный след на наших сердцах, иной раз который очень тяжело смыть. Подобно белому листу, на котором мы поставили черное пятно. Второе проявление показухи – второе черное пятно. Третье проявление – третье черное пятно. И так до той степени, пока этот белый лист бумаги не станет черным. Таким же образом наши сердца. Иной раз этот след бывает очень и очень тяжело смыть. Из людей есть такие, которые молятся не ради Аллаха, а ради людей. Это те, про которых Всевышний сказал: горе тем молящимся, которые в отношении молитвы своей небрежны, занимаясь показухой. Это лицемеры, их дело не принимается полностью. Иногда дело делается ради Аллаха, однако в начале этого дела человек также желает похвалы людей. То есть дело делается ради Аллаха и ради людей. Это дело также не принимается. И поэтому, кто отмолился с таким намерением, должен повторить свою молитву. Аллах сказал в священном хадисе: «Я богат от того, чтобы мне предавали сотоварищи. И кто делает дело, предал мне сотоварищи, то я отказываюсь от этого дела, отказываюсь от этого ширка, не принимая его». Это и является доказательством на то, что если намерение ради Аллаха сопровождалось еще другим намерением с начала этого дела, то это дело не принимается. Бывает так. Человек делает дело ради Аллаха и внезапно во время дела замечает признаки показухи. И этот человек начинает бороться со своим намерением. Начинает делать джихад с этими признаками показухи и побеждает. Его молитва кончается на том, что он искренен. И его дело принимается. Однако, если показуха переборола искренность, то в этом деле большое сомнение, и нужно вернуться к своей молитве. Также из людей есть такие, кто делает дело только ради Аллаха, однако также желает чего-то с этого света. Объясняю. Например, человек вышел в хадж, и во время хаджа занимался торговлей, как делают многие-многие мусульмане. Портит ли это дело? Нет, это дело не портит. А доказательством на это служат слова Всевышнего: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم Нет на вас греха, если вы будете искать щедрости Аллаха. Именно этот аят ученые приводят доказательства. Однако есть ли разница между тем, кто вышел только для совершения хаджа, и тем, кто вышел для хаджа и торговли? Да, разница есть. Тот, кто вышел только для хаджа, берет больше награды. Также к данному случаю можно отнести людей, которые работают в мечетях и в медресе. Они берут деньги за свою работу. Деньги брать можно, однако награда у Аллаха меньше. Доказательством на это служит хадис, что однажды мусульмане вышли на битву и взяли трофеи, и у Аллаха они получили третью часть награды. Однако были те, которые ничего не взяли из трофеев, и они взяли полную награду Всевышнего Аллаха. Однако, если человек делал дело, желая только мира этого, то есть человек работает в медресе только из-за того, что там хорошо платят, то он попадает под хадис пророка. Поистине, если человек требует шариатские знания, имея цель этот мир, поместит Аллах его в огонь. Есть разница между тем, кто преподает, чтобы заработать, и между тем, кто преподает для того, чтобы жить и работать дальше. Таким же образом есть разница между тем, кто делает хадж из-за торговли, и между тем, кто торгует для того, чтобы сделать хадж. Тот, кто делает хадж для того, чтобы торговать, среди богатых саудитов, его целью являются деньги. А тот, кто торгует для хаджа, для того, чтобы прожить в дорогой Саудии и оправдать дорогу, его целью является хадж. Выучите эту фразу. Есть разница между тем, кто делает хадж для торговли, и между тем, кто торгует для того, чтобы сделать хадж. Целью первого являются деньги, а целью второго является хадж, и он из тех, кто берет свою награду Всевышнего Аллаха. Также иногда случается. Человек делает дело от начала до конца искренне ради Аллаха, но это замечают некоторые люди и начинают хвалить этого человека. Ты читаешь ночную молитву у себя дома, и кто-то из твоей семьи встал ночью и заметил это и начал хвалить. Дело принимается, так как твоей целью не было, чтобы тебя заметили и начали хвалить. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал по поводу этого человека, который делает дело ради Аллаха, его хвалят люди. Это радость для верующего. То есть смысл этих слов, это дело принимается, это радость для верующего. И Аллах возвысил этого человека в глазах людей, и у него есть уважение, это также является радостью для верующего. Из людей есть такие, которые делают дело ради Аллаха, молятся ради Аллаха, дают садака ради Аллаха, делают хадж ради Аллаха, однако они не хотят награды того света. Но они делают все это искренне ради Аллаха. Если ты спросишь таких людей: «Брат, ты зачем намаз читаешь?» Он тебе отвечает: «Для того, чтобы Аллах сохранил меня, сохранил мое имущество, сохранил мою семью. По этой причине я читаю намаз». Человек, который так говорит, его дело принимается. Однако на том свете ему ничего не будет, потому что он поклонялся ради сохранения своей души, а желать награды того света не хотел. Ему будет дано сохранение на этом свете, однако на том свете он останется без ничего. По поводу данного урока хотелось бы вспомнить историю Асхаб-ль-Гар. Вспомните тех троих, которые зашли отдохнуть в пещеру, и когда их завалило. Предложил один из них: «Давайте приблизимся к Всевышнему Аллаху через наши хорошие дела, и может быть он нам поможет». И первый из них начал рассказывать: «О Всевышний Аллах! Когда я работал пастухом, я приносил молоко домой и сначала поил своих родителей, а потом поил свою жену и своих детей. Но однажды я пришел, принес молоко и увидел, что мои родители спят. Я сел возле родителей и стал ждать, пока они проснутся. Мои дети тянули меня за одежду, моя жена просила для детей молока напиться, однако я не дал им, пока не проснулись и не напились мои родители. О Аллах, если я сделал это искренне, то помоги нам». И все увидели, что камень отодвинулся. Второй начал рассказывать: «Однажды у меня был работник, и работник отработал свою работу и не взял за это деньги и ушел. Я пустил эти деньги в оборот. В результате получилось так, что возле дома была огромная долина, и в этой долине пасся тот скот, который я купил на те деньги, которые я пустил в оборот. И ко мне пришел этот работник, и когда он потребовал свою плату, я показал ему этот скот. И работник сказал: ты над ним смеешься? Он сказал: нет, это все твои деньги, забирай. О Аллах, если я сделаю это ради тебя, то помоги нам выйти с этой пещеры». И действительно, камень отодвинулся. И третий человек вспомнил про свою двоюродную сестру, которые жили в бедности, которую я очень любил и очень хотел. И она пришла однажды и попросила у меня деньги в долг. Но я поставил перед ней условия: если ты хочешь, чтобы я тебе дал деньги в долг, отдайся мне. И они настолько бедно жили, что ей некуда было деваться, и она согласилась. И когда я уже оказался между ее ног, она мне сказала: «Побойся Аллаха. И о Аллах, действительно остановился ради тебя, из-за того, что я боюсь тебя, был искренним в этом, то помоги нам». И камень отодвинулся полностью, и эти трое вышли из пещеры. Посмотри, как нам могут помочь наши искренние дела. Это доказательство на то, что искренность имеет большой вес у Всевышнего Аллаха. И теперь пусть каждый из нас спросит себя: если бы я оказался на месте этих людей, смог бы я вспомнить хоть одно дело, которое я сделал искренне ради Аллаха? Согласитесь, сложно вспомнить. А ведь все мы братья, все мы те, кто требует знания, и все мы должны следить за своим намерением. Из нас, может быть, найдутся такие, которые требуют знания для того, чтобы хвастаться или посмеяться над глупыми, а может быть, кто-то учится для авторитета. И если из нас найдутся такие, не дай Аллах, то пусть вспомнит хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Не учитесь для того, чтобы хвастаться перед учеными, или спорить с глупыми, или для того, чтобы вас уважали на собраниях. А кто это делает, для того огонь. Поэтому те, кто учится из-за диплома, они из-за того, чтобы взять знания и им предупреждение. Будьте осторожны со своим намерением. И те, кто учится ради авторитета, этим еще больше предупреждения. А тот, кто учится ради того, чтобы к нему прислушивались, то горе этому человеку. А тот, кто ездит в гости к ученым ради того, чтобы сказали про него, что он навещал ученого, горе этому человеку. Таким же образом дава в призыве. Каждый из нас должен быть искренним в призыве. Иногда мы встречаем призывающего в прекрасном виде. Его приятно слушать. Он не останавливается и не запинается, однако его никто не слушает и не следует его словам. А иногда встречаем простого человека, которому даже тяжело сказать то, что он хочет сказать. Однако очень-очень много людей становится на прямой путь по причине этого человека. В чем же успех этого человека? В искренности. Да, в искренности. Посмотрите, иногда мы встречаем такие книги, как «Сахих аль-Бухари», «Сахих Муслим». Этим книгам уже сотни-сотни лет. В чем же успех этих книг? Успех этих книг в том, что авторы, когда писали эти книги, были искренними. И так же и мы. Если мы будем искренними в своем призыве, Аллах сделает нас причиной тому, что миллионы людей встанут на прямой путь. И в заключении хотелось бы поговорить о том, что многие мусульмане неправильно понимают вопрос искренности. Некоторые люди думают, что искренность – это то, что нужно отказаться от всего и жить только ради Аллаха. Посмотрите, как они понимают слово «ради Аллаха». Как говорят некоторые суфи, не работать и не жениться и так далее и тому подобное. Эти люди, бедняги, они обязали свои души тем, чем их не обязал Аллах. Они противоречат своей душе тем, чем их не обязал Аллах. Они противоречат фитре человека, они противоречат природному свойству человека. Говорят, не женись, не работай у человека. Говорят, не женись, не работай, ведь это все заботы этого света, а если ты это сделаешь, то ты мушрик. Если ты пошел работать для того, чтобы добыть пропитание, то ты мушрик, потому что не надеешься на Всевышнего Аллаха. Или если ты женишься для того, чтобы удалить свое желание, то ты также мушрик. Это слова заблудших людей. Аллах создал человека, у которого есть желание. Как, например, желание есть, пить, жить, одеваться, жениться, поклоняться. Да, именно поклоняться, ведь, как мы говорили, на других уроках поклонения – это пища для наших душ. И душу нужно кормить. Ведь душа носит тело, а не тело носит душу. Ведь тело без души всего лишь столб, падаль. И если наши желания искренне соответствуют Корану и Сунне, то это и есть поклонение. Я женюсь для того, чтобы не стать прелюбодеем, и за свою женитьбу я беру награду у Аллаха. И это сунна. И эти желания вполне здоровы, ведь пророк сказал, «Я люблю в этом мире такие вещи, как благовония и женщин, то есть жен своих. Я ем, чтобы мог поклоняться, я работаю для того, чтобы прокормить семью, и за это я беру награду, так как я должен заботиться о своих близких». И все эти желания полностью соответствуют шариат, и все это делали пророки. А если слушать этих заблудших, то получается, что сами пророки не были искренними в своих делах. Также есть такие, кто говорят, «Не делай хорошего ради рая и боязни от огня, а делай ради лика Господа своего». Эти слова также являются большой ошибкой. И это противоречит сунне пророка, ведь сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всегда просил Аллаха рая и защиты от наказания огня. Из людей есть такие, которые не ходят в мечеть, говорят, что там много людей, если читать намаз в мечети, то это показуха. Смотрите, этот может сказать только полный идиот, который забыл о том, что намаз в джамате является фарсом. Есть такие, которые рассказывают про свои грехи, боясь, что люди будут хорошо о нем говорить, и они лишатся искренности. Нет, если Аллах скрыл твой грех, то никому об этом не рассказывай. Пускай тебя хвалят. Это от Аллаха, который возвышает тебя, так же, как Он возвысил посланника своего Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И не забывай, что искренность – гарант твоей религии. Ва'ахиран нас'алю Аллаха субханаху ва та'аля, яджалина мину мухлисин, вальхамдуллахи раббиль алямин, субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ля иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакум ва хайр.